Глава 4. Гибридные существа. В 1998 году на канале Nickelodeon увидел свет мультсериал под названием «Cat Dog». На русский язык его перевели как «Котопёс». Дети всего мира на протяжении нескольких лет с упоением смотрели за приключением забавного животного, наполовину кота, наполовину пса, даже не подозревая, что оно пополнило ряды имеющихся в культурах разных народов гибридных существ. Гибридными существами называют созданий, полученных путем скрещивания двух разных животных. Таковые есть не только в выдуманном, но и в реальном мире, например, лигры, помесь тигра и льва, или животного и человека. Персонажи, обладающие как зооморфными, так и антропоморфными чертами, есть в мифологиях большинства народов, начиная с первобытных. Наиболее популярный из них — кентавр. Но он далеко не единственное гибридное существо. Сфинксы и грифоны из предыдущей главы тоже являются гибридными существами, а еще химеры и селены, горгоны и сирены, сатиры и мантикоры. О некоторых таких созданиях и поговорим далее. Кентавры. От жестоких чудовищ до мудрого пророка. Если вы знакомы с мифами Древней Греции или любите книги о Гарри Поттере, то наверняка знаете и о кентаврах. Эти удивительные существа, наполовину лошади, наполовину люди, являются, пожалуй, самыми известными в ряду гибридных. Их история насчитывает немало столетий. В мифологии древних греков кентавры появились задолго до нашей эры, а уже затем распространились по миру. Само слово «кентавр» происходит от двух «колоть» и «бык» и переводится как «убийца быков», «охотник на быков», «погонщик быков». Такое значение — необычное, прямо скажем, у этого слова не случайно. Все дело в происхождении мифа об этом существе. Древние народы, например, египтяне и шумеры, хоть и достигли высокого уровня развития цивилизации, однако с верховой ездой оставались незнакомы. А потому, впервые увидев конного всадника, исследователи предполагают, что это могли быть представители северных кочевых племен, например, скифы, касситы или тавры. Или, не зная, как еще интерпретировать это удивительное зрелище, представшее глазам, объяснили его себе как могли, будто им явилось невероятное существо с телом лошади и торсом человека. Считается, что произошло это на Ближнем Востоке между 1750 и 1250 годами до нашей эры. А уже оттуда, благодаря тем же самым кочевым племенам, вера в существование кентавров распространилась сначала на Крит, а затем и на Древнюю Грецию, в мифологии которой получеловек-полуконь прочно обосновался. При чем же здесь бык? При том, что эти наездники, во-первых, охотились на диких быков и истребляли их, во-вторых, сами использовали их вместо лошадей. Впрочем, это не единственная версия появления образа. Древние люди, даже не зная о том, что на лошади можно ездить, отлично понимали, что перед ними не единое целое существо, а два разных — человек и конь. В таком случае появление кентавра — это специально созданный образ, символическое осмысление верховой езды. Если немного отвлечься от реальности и коснуться мифологической составляющей, то и там мы встретим свои версии появления кентавров. Считается, например, что их воспитали нимфы или что они потомки бога морей Посейдона. Существует также миф о происхождении кентавров от связи Иксиона и Тучи, принявшей по велению Зевса облик Геры. Согласно этому мифу, Иоксион был царем лапифов в Фессалии. Он женился на Дии, дочери Дианея, которому пообещал большие дары за дочь и которого обманул и убил сразу после свадьбы. После содеянного им овладело безумие, и Зевс сжалившись над ним, не только вернул ему разум, но и очистил от убийства и даже допустил до пиршества с богами на Олимпе. Там-то и Аксиону и приглянулась великая богиня Гера, жена Зевса. Он стал требовать ее любви. Тогда Зевс и велел богине Нефеле, воплощенной в образе тучи, принять облик своей супруги. И Аксион не заподозрил подвоха и возлег с мнимой Герой. За это, вернее, за то, что он посмел желать жену Зевса, он потом поплатился. Однако его дальнейшая судьба нам сейчас не интересна. Важно то, что именно от связи Иксиона с тучей Нефелой на свет и появились кентавры, буйные, невоздержанные, свирепые. Единственным кентавром, который отличался от своих собратьев и не был порождением и Аксиона, и тучи, стал Херон. Но о нем подробнее мы поговорим немного позднее. Одна интересная теория гласит, что в образе кентавров древние греки воплотили своих давних врагов — персов. Как и кентавры, персы были жестоки и агрессивны, не останавливались ни перед чем, чтобы добиться исполнения своих желаний. Не гнушались насилием и грабежами. Греки считали их варварами, неспособными к цивилизации. И персы подтвердили эту славу в 480 году до нашей эры, разграбив Афины. Древние греки изображали кентавров беспощадными и жестокими. Их называли чудовищами. Считалось, что несмотря на наполовину человеческое обличье, по повадкам и пристрастиям кентавры все же были ближе к животному миру. Грабеж, разбой, насилие, убийство — вот любимые занятия этих существ, не умевших общаться цивилизованно, по-человечески. Все проблемы они решали с помощью драк и войн, а в драках использовали копья, луки и стрелы. Почти все они были смертны, а еще им строжайше запрещено было употреблять алкоголь. Под его влиянием и без того свирепые кентавры становились совсем неистовыми и буйными. Впрочем, не надо думать, что кентавры были сплошь отрицательными персонажами. Как и в людях, в них присутствовали темные и светлые стороны. Например, большинство этих созданий были исключительно честными и прямодушными. Говорили, что думали и не умели лгать. Несмотря на то, что сегодня кентавры нередко отождествляются с мудрыми существами, наделенными способностью видеть будущее, читать по звездам или другими подобными умениями, в древнегреческих мифах подавляющее большинство кентавров глупы и неразумны. Мудрых среди них практически нет. Интересно при этом, что мудрых кентавров изображали несколько иначе. Передние лапы у них были не лошадиные, а человеческие. Чаще всего кентавры предстают в мифах и на изображениях как существа мужского пола. Однако женщины-кентавры, кентавриды, тоже встречаются, хоть и редко. В основном они выступают в качестве второстепенных персонажей, иногда их отождествляют с нимфами и описывают как высокодуховных и прекрасных внешне существ. Наиболее известной из них является Геланома, единственная кентаврида, побывавшая на свадьбе царя Перифоя, которая в результате обернулась великой бойней между кентаврами и лапифами. Подробнее об этом далее. Изначально кентавры жили в Фессалии, возле горы Пелион. Однако позже, когда их победил Геракл, они были вынуждены расселиться по всей Греции. Впрочем, мифы утверждают, что те кентавры, которые не погибли от рук Геракла, пали жертвой пения сирен. Фессалия, пожалуй, была выбрана родиной кентавров не случайно, ведь именно в этом регионе проживали самые умелые наездники, отлично знающие, как правильно обращаться с лошадьми. Впрочем, невзирая на общепринятые утверждения о том, что кентавр — это наполовину конь, в действительности это не совсем так. Кентаврами, а вернее кентавроидами, Также называли и других существ, сохраняющих черты кентавра, но ими не являющихся. К таковым относятся, например, онокентавр, наполовину осел, олицетворявший неразумность и похоть. Также кентавроидами являются леонтокентавр, человек-лев, ихтиокентавр, помесь рыбы, лошади и человека, букентавр, наполовину бык. Единственный из многих. Самого известного кентавра, выгодно отличающегося от своих собратьев, зовут Херон. Его с полным правом можно считать уникальным. По многим причинам. Он единственный из кентавров бессмертен. Он единственный мудр и разумен, причем настолько, что считается самым мудрым существом во всей Древней Греции. Он единственный изображается одетым, в то время как остальные кентавры предпочитают ходить обнаженными. Он единственный добр и рассудителен. Он единственный из кентавров является цивилизованным существом. На это указывает изображение его с человеческими ногами на месте передних лошадиных. Кроме того, он единственный, рожден не от Иксиона, а от Кроноса. Херон был наделен огромной мудростью, способностью к прорицанию и обладал глубокими знаниями в самых разных дисциплинах. Был сведущ и в медицине, и в астрономии, и в музыке, и в других науках. Поэтому Херон являлся учителем для многих персонажей греческой мифологии, например, Тесея, Персея, Ахилла и ряда богов, в том числе Асклепия, бога медицины, который всеми своими знаниями обязан именно Херону. В свою очередь, сам Херон учился у Аполлона и Артемиды. Лучшим другом Херона был Геракл, и вот ирония судьбы, именно от стрелы Геракла, пропитанной ядом, по нелепой случайности Херон и погиб. Вернее, погибнуть он не должен был, поскольку обладал бессмертием. Но его снедала такая боль, он терпел такие страдания, что добровольно отказался от своего бессмертия, предпочтя умереть. После своей смерти он получил место на Олимпе и в зодиакальном круге под именем Стрельца. Довольно скоро Эллада перестала вмещать в себя кентавров. Им стало тесно в узких рамках одной страны, и они вырвались на свободу. Мифы о получеловеке-полулошади появились и в других культурах — римской, иранской, арабской, древнерусской. Интересно, что в Древнем Риме характер кентавра сильно изменился. Он уже не был свирепым и безжалостным животным, а превратился в дружелюбное и миролюбивое существо, постоянного спутника Вакха, Диониса и Амура, Эроса. Изображения кентавров, кроме того, довольно часто встречаются и в средневековых бестиариях Европы, зоологических сборниках, описывающих в стихах и прозе разных животных. Первые изображения кентавров датируются концом бронзового века, приблизительно до 1200 года до нашей эры. К этому периоду относятся в том числе две частично сохранившиеся статуэтки, обнаруженные в Угарите на территории нынешней Сирии. Впрочем, некоторые ученые подвергают сомнению тот факт, что на этих древних табличках и статуэтках изображены именно кентавры. Их смущает наличие дополнительных атрибутов, которых у кентавров, по идее, не должно быть. Например, крыльев или змей вместо волос, как у медузы Горгоны. Так или иначе, если это и не кентавры, то кто-то очень сильно на них похожий. А вот с геометрического периода греческой цивилизации, примерно с 1050-900 годов до нашей эры, кентавры уже точно определяются на найденных изображениях. Одним из наиболее популярных сюжетов является кентавромахия. Так называют битву кентавров с лапифами, которая началась из-за того, что на свадьбе царя Перифоя кентавры, бывшие в числе приглашенных гостей и раньше никогда не пробовавшие вина, быстро опьянели и попытались украсть невесту Перифоя, а также овладеть другими женщинами. Изображение этой битвы можно встретить как в античности, на фронтонах храмов, например, на храме Зевса в Афинах, и на вазах, так и в эпоху Возрождения и в искусстве барокко. У Пьера де Козимо, Микеланджело, Шарля Лебрена, Себастьяна Риччи и других живописцев. Кстати, интересно, что существует еще одна легенда о вражде кентавров с лапифами, и связана она с происхождением тех и других. Согласно этой легенде, все началось с Аполлона. Однажды он встретил прекрасную нимфу Стильбу и так был очарован ею, что не смог пройти мимо. От их союза родились двое сыновей, но оба вышли не совсем обычными. Первый получился полувеликаном-полудеревом, его назвали Лапифом. Второй оказался с человеческим торсом, но с лошадиными ногами. Его нарекли кентавром. Оба не очень любили друг друга, у обоих впоследствии появилось большое потомство, названное по их именам Лапифами и кентаврами. Лапифы и кентавры унаследовали давнюю неприязнь своих предков и стали смертельными врагами, не упускавшими возможности насолить друг другу. Помимо мифов о Геракле, кентавры фигурируют также во многих мифах о героях, где они являются либо их наставниками и соратниками героев, либо заклятыми врагами. Как правило, от рук героев кентавры и гибнут, но иногда случается и наоборот. Так, с помощью хитрости кентавра Несса был убит Геракл. Минотавр. Чудовище с человеческим телом и головой быка. В разделе, посвященном кентаврам, мы упоминали букентавра. Кентавроида, верхняя часть у которого была человеческой, а нижняя — бычьей. А вот у минотавра все было наоборот. Тело принадлежало человеку, а голова — быку. В отличие от букентавров и от кентавров в принципе, которых было много, минотавр был уникален. Он обитал на Крите, в специально построенном лабиринте, куда ему присылали на съедение жертв. Невинных девушек и юношей, а также преступников. И так продолжалось долгие годы до тех пор, пока храбрый герой Тесей не поразил чудовище. Но обо всем по порядку. Минотавра называют сыном царя Миноса, который правил на Крите и при котором это государство достигло наивысшего рассвета. По его имени жители острова назывались минойцами, а одна из эгейских цивилизаций Бронзового века — Минойской. Однако не все так просто. В действительности, как утверждают легенды, Минотавр Минусу сыном не был. Он являлся плодом запретной любви супруги Миноса Пасифаи и белоснежного быка, посланного Минусу Посейдоном. Критский царь не страдал от излишней скромности и любил хвастаться, что боги всегда с вниманием относятся к его просьбам. С целью доказать это, он попросил у бога Марии Посейдона быка, дабы привести того в жертву. Посейдон услышал Миноса и выполнил его просьбу. Великолепный белоснежный бык появился на берегу Крита, и был он до того красив, что Минос не смог убить его. Он отправил красавца-быка в собственные стада, а вместо него принес в жертву другое животное. Это рассердило Посейдона до такой степени, что он задумал отомстить Миносу. Именно по велению Посейдона, внушившего Пасифае непреодолимую страсть к быку, супруга царя и влюбилась в животное. О своем влечении она рассказала Дедалу, великому изобретателю, который взялся помочь ей. Он вырезал из дерева корову, полую внутри, куда и забралась Пасифая. А бык, увидев корову, не устоял. Существуют две версии этой легенды. Одна та, что изложена ранее, вторая, что в образе быка Пасифаи овладел сам Посейдон. Результатом этой страсти и стало появление на свет Минотавра. Не то быка, не то человека. И если поначалу в младенчестве это легендарное создание было вполне мирным, то с течением времени оно становилось все свирепее и кровожаднее и желало питаться исключительно людьми. А посему его отцу или приемному отцу, тут уж как угодно, Минусу ничего не оставалось, кроме как спрятать чудовище. Специально для этого в глубинах Кносского дворца был построен лабиринт, известный нам сегодня как лабиринт Минотавра. Кстати, автором-архитектором выступил все тот же Дедал. Полубык был заключен в нем, и из Афин, которые Минос успел покорить, ему каждые 9 лет стали присылать по 7 юношей и 7 девушек. От этой страшной дани афинян избавил Тесей, сын афинского царя Эгея. Прежде чем перейти к этому, стоит задуматься, почему именно бык? Дело в том, что бык в критской мифологии играл очень важную роль. Критяне почитали его как священное животное, воплощение на земле бога света и силы. У жителей острова даже существовала особая традиция, с помощью которой они испытывали своих юношей на храбрость. Нужно было перепрыгнуть через спину быка и ухватить его за рога. Кто справлялся с этим, тот считался великим храбрецом. Эта традиция, она называлась таврокатапсией, нашла отображение в искусстве того времени. При раскопках Кносского дворца было найдено множество фресок, на которых гибкие проворные юноши прыгают через быка или держат его за рога. И, кстати, по легенде, Тесей во время схватки с Минотавром тоже смог схватить его за рога, и именно благодаря этому ему удалось вонзить меч в грудь чудовищу. Существует еще одна версия легенды о влечении Пасифаи к быку. Согласно ей, Афродита изменила своему супругу Гефесту с Аресом, а Гелиос, бог солнца и отец Пасифаи, рассказал Гефесту об этом. Афродита, разгневавшись на Гелиоса, задумала отомстить ему через его дочь и потому наслала на Пасифаю страсть к быку. Ну а что случилось дальше, вы уже знаете. Однако мы забежали вперед. Вернемся к тому моменту, когда Тесей узнал о готовящемся отплыть на Крит корабле с очередными жертвами Минотавра. Это произошло, когда он пришел в Афины к своему земному отцу Эгею. Земному, потому что Тесей был рожден сразу от двух отцов — Эгея, земного, и Посейдона, божественного. Так вот, придя в Афины, Тесей узнал о том, что вот уже в третий раз на Крит собирается отплывать корабль, который везет на верную смерть сразу 14 невинных душ. Афиняне были безутешны, и Тесей решил сразиться с чудовищем, которому нужно платить такую страшную дань. Его покровителями в этом путешествии стали Аполлон и Афродита. Именно последняя сделала так, что Ариадна, дочь Миноса и Пасифая и сестра Минотавра, влюбилась в Тесея, едва увидев его. А влюбившись, спасла и его, и остальных обреченных на смерть. С помощью подаренного Ариадной острова меча Тесей убил Минотавра, а благодаря клубку ниток смог выбраться из лабиринта и вывести других. Исследователи происхождения этого мифа расходятся в точках зрения на то, чему он обязан своим появлением. Кто-то склонен видеть в образе Минотавра древних божеств, многие из которых, например, Молох, божество народов Ханаана, которому приносили в жертву детей, также изображались с головами животных. В таком случае убийство Минотавра — это символическое убийство прежнего божества, то есть ликвидация его культа. Другие, и в их числе, кстати, древнегреческий философ Плутарх, полагают, что Минотавр был реально существовавшим человеком, только звали его Тавр. Он был начальником охраны критского царя, по другой версии его учителем, и славился своим лютым нравом, а еще любил принимать участие в состязаниях, которые устраивали в лабиринте. Тавр побеждал всех соперников до тех пор, пока его не одолел 10-й афинский царь Тесей. После его победы жители Афин перестали выплачивать дань. Третьи считают, что в мифе о Тесее и Минотавре выразилось реальное бытовавшее противостояние представителей более развитой минойской цивилизации и жителей ахейского населения Балкан. Историки утверждают, что древнегреческие племена вполне могли отправлять дань в виде заложников на Крит. По сей день Минотавр является популярным персонажем художественных произведений как в кинематографе, так и в литературе. Так, например, он появляется в романе Мэри Рено «Тесей». В советском мультфильме «Лабиринт. Подвиги Тесея» 1971, в фильме ужасов «Минотавр» 2006 и так далее. Кстати, несмотря на то, что Минотавр, Тесей и их сражение всего лишь миф, на Крите летом 2024 года был найден древний лабиринт, напоминающий тот самый лабиринт из Кносского дворца. Правда, он круглый, а не квадратный. Да и находится не в той части острова, в которой должен был бы быть. Ученые говорят, что круглыми на Крите делали гробницы и что в этом лабиринте были найдены кости животных. Вероятно, там устраивали ритуальные пиршества, а значит, легенда о Минотавре не так уж и далека от правды. Химера. Существо, не знающее жалости. В биологии химерами называют организмы, которые состоят из генетически разнородных клеток, происходящих как минимум от двух зигот. Такое определение генетически разнородного существа как нельзя лучше подходит и к мифологической химере, ведь она тоже разнородна. Представляет собой симбиоз сразу трех животных — льва, козы и змеи. От первого у монстра голова, от второй — туловище, от третьей — хвост. По другой версии, на львином теле, переходящем в козье, а затем в змеиное, растут сразу три головы — львиная, козья и змеиная соответственно. Первая спереди, вторая по центру, а третья сзади. Под стать устрашающему внешнему виду и характер. Свирепый, беспощадный. Химера умеет дышать огнем, не знает жалости и внушает страх тем, кто ее видит. Родиной персонажа является Древняя Греция. Согласно греческим мифам, это чудовище появилось на свет в результате союза Ехидны и Тифона. Они тоже представляли собой гибридных существ. Первая была наполовину женщиной, наполовину змеей. Второй — то ли получеловек-полудракон со 100 головами, то ли стоглавый змей-дракон. Описание внешности Тифона — разница, неизменно только наличие 100 голов, из пасти которых вырывалось пламя, так что способность выдыхать огонь химера явно унаследовала от родителя. Хотя химера может быть как мужчиной, так и женщиной, поскольку у нее нет никаких явно выраженных гендерных черт, принято считать, что она женского пола. Слово «химера» с древнегреческого переводится как «коза». По мнению исследователей, это указывает на то, что главной частью монстра была именно козья. В пользу этого предположения говорит также тот факт, что только козья пасть могла изрыгать пламя. Впервые это создание упоминается в шестой песне Илиады Гомера. Там говорится, что ее вскормил Амисадар, ликийский царь, сыновья которого участвовали в Троянской войне. Что происхождение у нее божественное, и это действительно так, потому что Ехидна была богиней, и что она бессмертна. Считается, что химера родом из Ликии, исторической области на территории нынешней Турции. Там есть гора с одноименным названием, у основания которой кешмя кишат змеи, а венчает ее вулкан, извергающий огонь. Кстати сказать, эта гора существует и по сей день. Большинству она известна как Янарташ, хотя прежнее имя все же еще в ходу. Янарташ находится в Анталье и привлекает туристов естественным огнем, который постоянно горит на ее склонах. Это происходит из-за того, что на одном из участков горы на поверхность выходит природный газ метан. В его составе присутствует также особое вещество, которое и загорается при контакте с открытым воздухом. Но вернемся к Химере. Она приносила сплошь несчастья и беды, а увидеть ее считалось дурным знаком. Это означало, что непременно произойдет что-то плохое. Так у моряков, например, бытовала примета, что Химера насылает штормы и кораблекрушения, так что было очень рискованно выходить в море после подобной встречи. Многие смельчаки пытались одолеть Химеру, но ни у кого это не получалось, ни у кого, кроме Белерафонта, сына коринфского царя Главка, по другим данным, Посейдона. Царь Ликии Иобат дал ему несколько очень трудных заданий, которые тот должен был выполнить, иначе его ждала смерть. Одним из этих заданий и было требование убить Химеру, и Белерафонт с честью справился со своим испытанием. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что он сражался с монстром не один. В бою его сопровождал крылатый конь Пегас, подаренный Афиной, которая покровительствовала юноше в этой битве. Многие историки отмечают даже, что, собственно, и битва происходила не столько между Химерой и Белерафонтом, сколько между нею и Пегасом. И это объяснимо. Согласно Гесиоду, крылатый конь приходился кузеном-чудовищу. Кроме того, он был рожден медузой Горгоной, а значит, сам являлся своего рода монстром. Уже тогда в древности люди пытались толковать миф о Химере и Белерафонте и делали это по-разному. Так, например, по одной из версий, Химера была просто горой, той самой, которую мы упоминали ранее. А Белерафонт сделал ее пригодной для жилья, избавив от змей и львов, ее населявших. И потому стали говорить, что он победил Химеру. По другой версии, Химером звали пирата, корабли которого привел из Ликии Амисадар. По легенде, именно он вскормил Химеру. На носу корабля, на котором шел сам Химер, красовалось изображение льва, а на корме — дракона. Позднее с Химером, промышлявшим грабежами, сразился Белерафонт и победил. Наконец, есть еще и третья версия, согласно которой Химерой была обыкновенная женщина, которая отличалась вероломством и у которой имелись два брата — лев и дракон. Кроме того, исследователи считают, что в образе Химеры воплотились страх древних перед неизвестностью и всем непонятным, а также понимание ими двойственности природы. Некоторые персонажи греческой мифологии упоминаются сразу в нескольких мифах, однако про Химеру миф известен только один. Тем не менее, были найдены изображения, на которых показан неизвестный в литературе сюжет — преследование Химеры охотниками. Этот сюжет мы находим на амфоре 540-520 годов до нашей эры, хранящейся ныне в Британском музее. Возможно, мифы умалчивают еще о какой-то истории. С течением времени Химера стала своего рода символом и превратилась в имя нарицательное. Сегодня мы называем так не только всевозможных монстров, но и несбыточные мечты и фантазии, пустые вымыслы и ложные надежды. Гарпии и сирены. Женские гибриды в греческой мифологии. Еще одно гибридное мифическое существо — гарпия, женщина-птица. Своим названием она обязана древнегреческому слову, которое переводится как «хватаю» или «похищаю». Оно напрямую связано с повадками гарпий. Мифы изображают их как безжалостных похитительниц детей, киднепперов, как сказали бы сегодня. Гарпии появляются внезапно, когда никто этого не ожидает, налетают как вихрь и, схватив очередную невинную жертву, исчезают в одно мгновение. Помимо детей, они могут также похищать и человеческие души, что делает их вдвойне опасными. Да, гарпии — зловещие и опасные создания, внушающие смертным ужас одним своим появлением. Утешает лишь то, что их немного. Предания называют разное число от 2 до 5, но чаще всего на древних изображениях можно увидеть 3. три гарпии, три сестры. Айла или Айлопа, имя переводится как «вихрь», «вихревидная». Окипета — «быстрая». И Килайна — «мрачная». Согласно мифам, они живут на Строфатских островах, появляются в ненастную погоду при грозе или буре, а узнать об их приближении можно по нестерпимому зловонию, которое гарпии несут с собой. Изначально их изображали как птиц с женскими головой и грудью. Позднее, в эпоху Средневековья, эти изображения претерпели небольшую трансформацию. Гарпии получили более выраженный человеческий облик. Теперь они выглядели как обнаженные женщины, ниже колен у которых были птичьи лапы, а из спины, по другим версиям, из плеч как продолжение рук или даже вместо рук, росли крылья. Есть свидетельства и о том, что от птиц в облике гарпий лишь лапы и голова, все остальное тело женское. О гарпиях упоминает в своем бессмертном произведении божественная комедия Данте Алигьери. Согласно ему, крылатые монстры обитают в седьмом круге ада, там, где страдают самоубийцы. Мифы описывают гарпий как одних из самых уродливых существ и внутри, и снаружи. При этом в тех же мифах говорится о том, что прежде, много-много лет тому назад, они были прекрасными женщинами. Именно в память о прошлом у них якобы остались женские груди и лица. Здесь мы сталкиваемся с первым противоречием. Гарпии — одни из самых уродливых созданий, или все же существа, сохранившие прекрасные женские лики? Возможно, это расхождение связано со сходством между гарпиями и сиренами, которые тоже были наполовину птицами, наполовину людьми, однако в мифах описаны как существа, самые прекрасные, каких только можно вообразить. Существует легенда, согласно которой в древние времена гарпии по красоте ничем не уступали богам и титанам, внешний облик которых считался совершенным. Однако, несмотря на свою привлекательность, гарпии обладали скверным характером, и в конечном счете Зевс, устав терпеть их выходки и ужасное поведение, в гневе проклял их, повелев, чтобы теперь внешность гарпий соответствовала их внутренним качествам. С происхождением гарпий тоже связано немало легенд. Существует сразу несколько версий. Согласно первой, родителями гарпий были великан и бог морских чудес Тавмант и его жена Океанида Электра. Океанида значит «нимфа», дочь океана, чьей задачей было присматривать за всеми водоемами на Земле. Поскольку оба родителя гарпий имели божественное происхождение, неудивительно, что и сами гарпии стали божествами, повелительницами бури в разных аспектах ее проявления. Именно необходимость управлять бурей, могучей, неукротимой, сокрушающей все на своем пути, и сформировала их суровые и беспощадные нравы. Другая версия гласит, что на гарпий наложил проклятие бог ветров Борей. Дескать, однажды он увидел прекрасную нимфу, стоящую на скале, и тут же влюбился в нее без памяти. Однако нимфа была очень гордой и отказала Борею. Тот разозлился и проклял ее, пожелав, чтобы все рожденные ею дети стали гарпиями. Наконец, согласно еще одной легенде, родителями гарпий являются Ехидна и Тифон, о которых мы уже упоминали ранее. Эта версия кажется достаточно правдоподобной, как минимум потому, что именно Ехидна и Тифон породили множество монстров, таких как Лернейская гидра, Цербер, Химера и другие. По предположениям отдельных историков, гарпии в древнем мире олицетворяли собой царских гетер, на которых цари тратили огромные суммы. Также с гетерами отождествляли сирен, еще одних гибридных существ по функциям, схожих с гарпиями. Принято считать, что основные функции гарпий — это, как мы уже сказали, похищение детей, скота и человеческих душ, а также насылание на людей страха и ужаса. Однако мифов о гарпиях, в отличие от мифов о Химере, существует много, и в некоторых из них эти создания названы проводниками в загробный мир. Если верить мифам, изначально сопровождение умерших в царство Аида было единственной задачей гарпий, и они занимались этим довольно длительное время. Однако людей на Земле становилось все больше, соответственно, все больше умирало, и у гарпий прибавлялось работы. Тогда-то гарпии и стали все прилежнее относиться к своим обязанностям и, кроме того, начали похищать взрослых и детей, чтобы впоследствии, когда час этих людей настанет, не возвращаться за ними в мир живых. Всемогущий Зевс должен был бы наказать гарпий, посмевших самовольно расширить свои полномочия, но не сделал этого по какой-то причине. Вместо этого он придумал гарпиям другую работу. Стал посылать их к людям, которые вызвали его гнев, карать несчастных их руками. Гарпиям было велено отнимать у этих людей еду, таким образом обрекая их на мучительную смерть от голода. Популярностью пользуется миф о царе Финее, которого Зевс как раз наказал с помощью гарпий. После потери зрения Финей обрел способность видеть божественные планы, и это очень не понравилось Зевсу. Он отправил к царю гарпий. Они стали врываться в его дворец всякий раз, как царь садился есть, и отнимали у него пищу. Отобранное они либо съедали сами, либо, если не могли, пропитывали своим гнилостным запахом, отчего пища тут же портилась. Справиться с напавшей гарпией не было ни малейшего шанса. Небольшие и худощавые, они обладали недюжинной силой, были ловкие и стремительны, а еще издавали особый гортанный крик, оглушая людей. Он лишал их способности ориентироваться в пространстве. Побороть гарпий могли лишь очень сильные воины, в частности, Финея от них спасли аргонавты Зет и Калаид. Интересно, кстати, что, согласно мифам, самим гарпиям голод был не страшен. Им вообще ничего не было страшно, потому что ничто не могло их убить. Они были бессмертны. Тем не менее, в некоторых мифах встречаются упоминания о победе над ними. Так, в частности, говорится в рассказах о Геракле, который сумел их одолеть. Гарпии существуют в действительности. Так прозвали маленьких птиц из семейства ястребиных, обитающих в Южной Америке, за внешнее сходство с мифологическими гарпиями, а также за то, как хищно эти птицы расправляются со своими жертвами, разрывая их на части. Разумеется, легенды о гарпиях существуют не только в греческой мифологии. Из Греции эти существа распространились по миру и проникли в культуры разных народов, в том числе и в славянскую. В мифологии славян оказалось сразу четыре персонажа, напоминающих гарпий. В первую очередь это Сирин, которая умела петь таким чарующим голосом, что человек, заслушавшись, шел на ее зов, не понимая, куда идет и что делает. Таким образом, Сирин заманивала людей в водоем, где те и погибали. Противостоять Сирин было можно только если самому начать петь неизвестную ей песню. Услышав незнакомые слова и мелодию, Сирин замолкала, и можно было сбежать от нее или хотя бы привязать себя к чему-либо, чтобы не дать себе тронуться с места, когда птица снова запоет. Впрочем, как мы еще убедимся, Сирин очень похожа не только на гарпию, но и на сирену. Второй аналог гарпии у славян — это алканост, птица с печальным лицом, оплакивающая умерших. Третий — гамаюн. В противовес алканосту — это птица счастья, посланная богами. Тот, кто услышит крик птицы гамаюн, будет счастлив до конца своих дней. Также она символизирует мудрость и способна ответить на любой вопрос. Ранее мы упомянули также сирен, чье название произошло от греческого слова, что означает «веревка», «шнур» и «связывать», «запутывать», соответственно. Это отдельные мифологические персонажи, однако их нередко сравнивают с гарпиями. И не случайно. Внешне они действительно очень похожи. Верхняя половина тела у сирен от женщины, нижняя — от птицы. При этом изначально в античности их представляли несколько иначе, в образе прекрасных женщин либо с крыльями, либо с рыбьим хвостом. Вероятно, с тех самых пор сирен и путают с русалками, но это не одно и то же. Либо с птичьими ногами. Однако в более поздних мифах сирены предстают уже в облике полуптиц, и этому есть свои объяснения. Почти все они, как правило, связаны с богиней плодородия и царства мертвых Персефоной, спутницами которой сирены, тогда еще обычные девушки-нимфы, и были. Так, согласно одному преданию, после того, как Аид похитил Персефону, а сирены не смогли этому помешать, безутешная мать Персефоны Деметра превратила их в полуженщин-полуптиц, чтобы они смогли искать Персефону не только на земле, но и на небе. Нимфы-сирены не смогли ее найти и обратились за помощью к смертным, а те отказали им. И тогда, отчаявшись отыскать свою хозяйку и рассердившись на весь род людской, озлобившиеся сирены переселились на острова, где и стали мстить людям, заманивая путников и убивая их. По другой версии, крылатыми сирен с той же целью, чтобы найти Персефону, сделал кто-то другой из богов. По третьей, сирены так расстроились из-за похищения Персефоны, что в слезах побежали ее искать, а по дороге превратились в полуптиц. Четвертая легенда гласит, что крылатыми они стали благодаря богине любви Афродите, которая разгневалась на них из-за того, что они не желали выходить замуж. В отличие от гарпий, сирены были рождены в союзе морского бога Форкия и одной из муз — Мельпомены, Терпсихоры или Калиопы. Иногда их отцом вместо Форкия называют речное божество Ахиллоя. Несмотря на то, что с музами сирены состояли в близком родстве, они являлись соперницами, поскольку и те, и другие любили петь, и однажды даже по совету Геры устроили соревнование. В этом соревновании музы одержали верх. Легенда гласит, что простой победой они не удовлетворились, а ощипали сирен, напомним, они крылаты, как птицы, а значит, у них есть перья. И сделали из этих перьев венки, и эти венки с тех пор стали служить музам головными уборами. Еще одним отличием от гарпий является смертность сирен. Им вечная жизнь, увы, не дарована. Впервые сирены упоминаются в «Одиссее» Гомера. Они появляются в 9-й части поэмы без каких-либо подробностей и не являются первостепенными персонажами произведения. Детали внешности и характера этих существ были раскрыты позднее, уже в другом сочинении «Аргонавтики» Аполлония Родосского. Что же сближает сирен с гарпиями, кроме внешнего вида? Их скверный характер и другие отрицательные черты, которыми наделены эти персонажи. Как и гарпии, сирены несут лишь зло, они коварны и жестоки. Недаром олицетворяют собой морскую гладь, которая внешне спокойна и прекрасна, но может таить под собой различные опасности. По материнской линии к сиренам перешел дар пения. Они обладают чудесным божественным голосом, но используют его, увы, не во благо. Своим пением сирены завораживают мореплавателей, усыпляют их взглядом, а затем разрывают на части и съедают. Избежать смерти и не поддаться чарам сирен можно, если заранее заткнуть уши или заглушить звуки их голосов другими. Так, например, поступили аргонавты. Когда их корабль проходил мимо островов, на которых обитали сирены, Орфей стал играть на лире и петь, и путники благодаря этому остались в живых. А Одиссей, которого заранее предупредила Цирцея, дочь бога солнца Гелиоса, во время своего странствия залепил своим спутникам уши воском. Себя же он велел крепко-накрепко привязать к мачте. Таким образом, он слышал пение коварных чудовищ, но не был побежден их чарами благодаря своей предусмотрительности. Благодаря его смелости исполнилось пророчество, касающееся сирен. Им было предсказано, что они погибнут, когда найдется тот, кто сможет проплыть мимо их острова и остаться в живых. Так и случилось. Увидев, что их чары не погубили Одиссея, они бросились в море и обратились в утесы. По другой версии, сбросили перья и погибли. Сирен часто сравнивают с керами, демонами, предстающими в виде крылатых женщин, которые забирают души умирающих людей. Керы являются олицетворением судьбы в греческой мифологии. Считается, что изначально они сами и были душами умерших. В отличие от сирен, которые изображаются как прекрасноликие девушки, керы уродливы, из головы до ног забрызганы кровью. Восточная мифология. Наги. Гибридные существа есть не только в западных культурах, но и в восточных. Так, например, одним из популярных персонажей индийской мифологии является наг — получеловек, полузмей. Змеиный хвост нага венчают человеческий торс и голова. Иногда сверху человеческой головы растут еще и змеиные. В глубокой древности змея была тотемным животным племени, которое прославилось своей необычной мудростью. Именно с этим и связывают образ нага как олицетворение знаний и духовной силы. В индуизме змей играет особую роль. Он считается священным животным, хранителем мудрости и истины, которая открывается людям только тогда, когда они к этому готовы. Не случайно именно в образе полузмея предстает великий мудрец и философ Патанджали. Кроме того, змею изображают как одну из энергий в теле человека — кундалини, проходящую через все его тело от нижней точки с нервными окончаниями к верхней, в которой, согласно поверьям, соединяются с Шивой. У нагов есть вождь, верховный наг или царь по имени Шеша, Анантошеша. Это тысячеголовый змей, представляющий собой одну из форм Вишну. Шеша олицетворяет время и вечность, а также держит в капюшонах своих голов все планеты во Вселенной. В индуизме наги и сами представлены как полубоги. Легенды гласят, что они живут в невероятно красивых дворцах в подземном царстве, по другим версиям, оно подводное. Эти дворцы сплошь инкрустированы драгоценными камнями и обильно украшены золотом. Они полны сокровищ, и наги являются хранителями этих подземных, подводных богатств. Это не единственная функция нагов. Прежде, до того, как поселиться под землей, они были стражами на земле, охраняя в том числе медитирующего Будду. Мифы рассказывают, что в какой-то момент нагов стало слишком много, и это не понравилось Брахме, который изгнал их в подземный мир. За это наги затаили обиду, и хотя изначально они не злые существа, тем не менее, с ними нужно вести себя осторожно, поскольку они представляют потенциальную опасность и вполне способны навредить. Наги нередко появляются в литературе, кинематографе и видеоиграх. Одни из самых известных нагов — Наг и Нагайна из сказки Рейдьярда Киплинга «Рикки-тикки-тави». Наги-мужчины очень могущественны и сильны, а наги-женщины поражают своей красотой. Очень часто, согласно преданиям, женщины-наги вступают в союз с обычными человеческими мужчинами. В таком браке могут родиться как обычные люди, так и наги. Предания утверждают, что династия Манипура на северо-востоке Индии является потомками нагов.